Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» предлагает прослушать цикл бесед «Библейские принципы семейной жизни». Ключ к счастливому браку. В большинстве книг о семейной жизни на первое место ставится человек. Затем следует попытка подключить к нему Бога, как некое вспомогательное дополнение, которое должно быть своего рода небесной гарантией. Мы же хотим подойти к проблеме с прямо противоположной позиции. Семья принадлежит Богу. Он создал ее. Он определил ее внутреннюю структуру. Он установил для нее назначение и цель. По божественному соизволению мужчина и женщина могут сотрудничать с Богом в достижении Его цели и стать частью ее. Но дом, который они основали, остается Его собственностью. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Так что это не наш брак, а Его. Не наш дом, но Его. И дети наши, на самом деле Его дети, как и семья наша, Его семья. Если Иисус в самом деле является господином вашей семье, то влияние Его скажется во всем. От того, как вы украшаете свой дом, до того, как проводите летний отпуск. Мы собираемся рассмотреть проблему христианской семьи. Взгляды наши основаны на учении Библии и на принципах, провозглашаемых ею. Мы полагаем, что сегодня они не менее ценны и актуальны. Мы взяли книги «Христианская семья» Ларри Кристенсена, «Библейские принципы семейной жизни» Ярла Пейсти, «Христианский дом» Уайт, «Законы семейной жизни» Уилларда Харли, о христианском браке Иоанна Златоуста. Мы не предлагаем окончательных ответов на многогранные проблемы современной семьи. Мы просто делимся некоторыми основными принципами и приглашаем вас присоединиться к нам, чтобы пойти новым направлением вашей семейной жизни, открыть в ней новую гармонию и радость. Мудростью устрояется дом и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняется всяким драгоценным и прекрасным имуществом, пишет Соломон в притчах. Хороший дом устрояется мудростью, сооружение утверждается разумом, комната его наполняется знанием. Что требуется для того, чтобы устроить, утвердить и наполнить дом? Мудрость, разум и знание. Но где отыскать их? Ибо Господь дает мудрость, и из уст Его знание и разум. Вы не можете приобрести их самостоятельно. Господь – источник всего. Всего, в чем мы нуждаемся для постройки хорошего дома. Псалмопевец говорит нам, если Господь не созиждет дом, напрасно трудятся строящие его. Только Господь может дать нам умение и способности. А если вы знаете, что вам предстоит перестройка, займитесь ею сейчас, не откладывайте. План, которого следует придерживаться, — Божий план. Божьи указания прямы. Следуйте им. Изменения должны произойти именно в вас, а не в супруге. С мудростью, разумом и знанием, которые дает Бог, ваш дом будет так выстроен, что сможет устоять при самых грозных бурях. В послании к Ефесянам в 5 главе апостол Павел дает нам образец общего устройства брака, устройства каркаса здания. Ни один человек не может утверждать, что исследовал учение Библии о браке, если он внимательно не изучил эту главу. Павел пишет: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Основная роль жен — это повиновение и аналогия как Господу. Как она откликнулась бы на обращение к ней Господа? Точно так же жена-христианка должна реагировать на обращение своего мужа. Апостол Павел добавляет: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Основная роль мужей — это большая любовь к женам и аналогия, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Обе роли в одинаковой степени важны, и обе относятся к нашим взаимоотношениям с Господом. Богобоязненная жена спрашивает: «Господи, как я могу проявить свою любовь к Тебе, исполняя предназначение, к которому я призвана?» Бог отвечает: «Прояви ее в повиновении своему мужу». Богобоязненный муж задает вопрос: «Господи, как я могу быть мужем, который был бы угоден Тебе?» Бог отвечает: «Твоя безграничная любовь к жене покажет мне и миру, насколько сильно ты любишь меня». Эти два принципа, повиновение и любовь, затрагивают очень важные вопросы. Жена спрашивает себя: «Достаточно ли сильно я люблю своего мужа, чтобы жить для него?» И в свою очередь муж спрашивает: «Достаточно ли сильно я люблю свою жену, чтобы умереть за нее?» Мы можем назвать упомянутые два принципа «любовь» и «повиновение» каркасом здания, каркасом богобоязненной семьи. Там, где есть любовь и повиновение, будет прочный каркас, на котором можно продолжать строить. Мы живем в реальном мире, в котором есть люди, корыстно использующие Божье предназначение. Встречаются мужья, злоупотребляющие своим авторитетом, предъявляющие несправедливые требования к своим женам. Встречаются жены, которые повинуются, имея при этом неправильные мотивы. Искажение принципов любви и повиновения приводит к ужасному гнету внутри семьи. Ошибки неизбежны, но даже в тех случаях, когда несправедливость находит место в отношении друг к другу, если вы строили библейский каркас, дом будет стоять. Секрет добрых взаимоотношений в семье обезоруживающе прост. Развивайте и совершенствуйте их с Иисусом Христом. Не существует такой стадии в семейных отношениях, где бы принцип этот не действовал. Как не существует проблемы, могущие возникнуть в семье, которую нельзя было бы разрешить на этой основе. Лишь по мере того, как мы привыкаем жить в присутствии Иисуса, дом наш действительно становится христианским. С установлением божественного порядка в нашей семье в ней воцаряется такая атмосфера, в которой Иисус чувствует себя дома. В ней Святой Дух в состоянии выполнять свою работу, руководя нами и обучая нас такому образу семейной жизни, для которого Бог создал нас. Бог создал нас мужчиной и женщиной как часть своего основного творения, как часть своего глубочайшего самовыражения. Когда Он сотворил человечество по образу Своему, то не ограничился созданием лишь мужчины, ибо это было бы неполное творение, и Бог сказал: «Сотворим ему помощника, соответственного ему». Сказав так, Он создал женщину из ребра мужчины и получил нечто полное и целое. Мужчина и женщина соединились в одно, выразив таким образом Божий идеал завершенности. В этом состоит Божье намерение, чтобы человек, как правило, не оставался один, а, вступив в брак, обретал себе помощника и друга. В первых трех главах книги «Бытие» Бог дал нам модель брака, образец, которому мы должны подражать и следовать, если хотим испытать благословение гармоничной и счастливой жизни. В первой главе мы видим Бога-творца, создавшего все – воду, планеты, растительный и животный мир, и в конце – создание человека, который был венцом Божьего творчества. Читая это захватывающее повествование, вы не можете не заметить предложение, которое постоянно повторяется: «И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо». В следующих стихах упоминается, что Бог создал солнце и луну, и поставил их на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, отделять свет от тьмы, и увидел Бог, что это хорошо. Затем мы читаем, что Бог создал человека. В последнем стихе сказано: «И увидел Бог, что все, что Он создал, хорошо весьма». Вы заметили повторяемые стихи: «Увидел Бог, что это хорошо». Но в Бытие, 2 глава, 18 стих, мы читаем: «И сказал Господь Бог, нехорошо». Первый раз в Библии отмечено, что было что-то нехорошее. Заметьте, что это нехорошо сказано до грехопадения, до того, как грех вошел в мир и оказал свое губительное влияние на Божие творение. Да, Бог сказал нехорошо прежде, чем мир испытал последствия греха. Что же Бог назвал нехорошим? Что вызвало его неодобрение? Нехорошо быть человеку одному. Чего-то недоставало в созданном Богом мире. Человек был одинок, и Бог говорит, что это нехорошо. Чего же не хватало в жизни первого человека? Ведь казалось, что у Адама было все, в чем он нуждался. Он жил в прекрасном месте, в совершенной обстановке. Он не испытывал недостатка в пище и мог наслаждаться красотой. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи. Бог также нашел для Адама занятие. И все мы хорошо знаем, что важно иметь работу. Мы читаем: «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Вряд ли Адам мог пожаловаться на скуку. Невозможно было бы придумать лучшее место работы, чем Эдемский сад. Бог дал Адаму власть и авторитет, и его авторитету были подвластны все звери. Бог позволил Адаму дать имена всем зверям. Представьте только, какое преимущество! Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И, наконец, Бог сам лично общался с Адамом. Бог лично разговаривал с ним, давал ему указания и, конечно же, выслушивал Адама. Какое преимущество иметь общение с самим Богом? У него было все. Уже упомянутое нами прекрасное место жительства, пища, работа, авторитет, личное общение с Богом. И все же мы читаем, что чего-то недоставало. И именно Бог заметил, что в чем-то был недостаток. Но он не остановился на оглашении этого факта. Бог не только назвал проблему, но он также знал, как разрешить ее. И каким замечательным было решение. Он сказал: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Это был ответ на одиночество человека. Помощник, соответственный ему. Не просто помощник, а помощник, который соответствовал бы ему, способный обеспечить то, чего недоставало Адаму. Вы заметили, что Бог не создал второго мужчину? Иначе жили бы на земле двое мужчин, оба одинокие и оба испытывающие все тот же недостаток. Поэтому Бог создал женщину, которая отличалась, но одновременно соответствовала мужчине и дополняла недостающее. Итак, мы читаем, что Бог сотворил человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Человек является венцом Божьего творения. И после того, как он сотворил мужчину и женщину, мы читаем: «И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма». Теперь Божье творение было завершенным. И это было весьма хорошо. Ничего не было упущено. На всем было полное Божье одобрение. Божьим ответом на одиночество Адама была женщина, которая могла помочь ему достичь полного удовлетворения. Согласно Божьему плану, один партнер отличался от другого. Он был особенным, единственным в своем роде. Каждый нуждался в другом. И поэтому, обретя партнера, находил удовлетворение, чувствовал законченность в самом себе. Бог сотворил женщину из ребра мужчины. В Библии мы читаем: «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». Я хочу обратить ваше внимание на последние слова: «Бог привел к человеку». Здесь Бог совершает первое бракосочетание. Он учредил брак, избрал супругов и привел женщину к Адаму. Согласно Божьего плана, он устраивает бракосочетание двух людей. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Бог сам сочитывает людей. Он знал, что Адаму нужен был помощник, соответственный ему, и поэтому он привел к Адаму Еву. Таким же образом Бог избрал человека, подходящего как раз для тебя. Когда ты думаешь о браке, смотри, чтобы было не иначе, как Бог предусмотрел для тебя, так как это единственная гарантия успешного брака. Бог привел ее к человеку. Это значит, что Бог одобряет брак. Это значит, что брак входит в его план для человека. А если это Божий план, безусловно, это хороший план. Брак был одобрен Богом с самого начала, еще до падения человека, до того, как грех вошел в мир, и это очень важно. Есть люди, утверждающие, что сегодня нет необходимости в браке. Если только мужчина и женщина любят друг друга, все будет в порядке. Брак, говорят они, это человеческая выдумка, устаревшая традиция. Нужен ли брак на самом деле? Бог говорит, что да. Но разве недостаточно только любить друг друга и жить вместе? Если когда-либо на этой земле жили два действительно любившие друг друга человека, то это были Адам и Ева. Они были безгрешны. Никакого эгоизма, никаких недостатков. Имейте в виду, что все это было до того, как грех вошел в мир. Но тем не менее Бог дал Адаму и Еве повеление жениться. Брак — это не устаревшая выдумка. Брак не был придуман человеком. Бог учредил его и определил, как фундамент человеческих взаимоотношений, пока человек живет на земле. Брак удивительно хорош в замысле. Давайте никогда не будем забывать об этом. Адам полностью одобрил Божие решение, признав его за наилучшее, потому что, когда Бог привел к нему Еву, он воскликнул: «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женой, ибо взята от мужа». Слова Адама, так как они переданы в нашем русском переводе, не совсем отражают восторг и радость, переживаемые им, когда Бог привел к нему его жену. Слово, переведенное частицей «вот», в еврейском подлиннике передает значение восклицания «ура». Адам увидел Еву, и первое слово, которое вырвалось из его уст, было «Ура!». Адам понял, что Бог имел для него чудесный план, и признал, что Божие разрешение проблемы его одиночества замечательно. Нам также следует благодарить Господа за брак. Когда молодожены вступают в брак, часть брачной церемонии заключается в том, что служитель, священник или пастор дает наставление новобрачным. Им напоминает, чтобы они любили друг друга, заботились друг о друге. Когда Бог сочитывал Адама и Еву, Он также сказал небольшую речь. Ее основные пункты записаны в Бытие во 2 главе 24-25 стих. «Потому оставит человек отца и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут оба одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Эти два стиха являются описанием брака в том виде, как его планировал Бог. Этот план не только для брака Адама и Евы. Откуда мы знаем это? А из первых же слов. «Потому оставит человек отца своего и мать свою». А у Адама и Евы не было ни матери, ни отца, чтобы их оставить. Следует, что эти инструкции касаются всех вступающих в брак. Основанный на прочном углубленном фундаменте Слова Божьего, ваш брак будет успешным, радостным свидетельством Господней любви. Без фундамента, заложенного по Божьему образцу, вашему браку грозит разрушение от неизбежных семейных бурь. Многие из вас уже вступили в брак, и, возможно, вам необходимо уделить время для ремонта фундамента вашего брака. Первый принцип в Божьем указании – это «оставит человек отца своего и мать свою». Мы назовем его принципом отделения. Что это значит? Это значит, что когда невеста и жених женятся, они режут или разрывают узы, которыми были связаны со своими родителями. Это совсем не означает отказаться от родителей, оставить их или плохо обращаться с ними. Это не значит разрыв всех контактов с родителями. Оставить отца и мать означает разорвать узы зависимости детей от родителей, разорвать связывающие эмоциональные узы. Теперь они больше не будут искать убежища, защиты, финансовой помощи у своих родителей. Родители не должны теперь быть источником для удовлетворения этих нужд. Все нужды такого рода должны быть усмотрены в новых отношениях, отношениях мужа и жены. Если, вступив в брак, вы продолжаете зависеть от родителей, ища у них поддержки в удовлетворении эмоциональных или физических нужд, будьте осторожны. Ваш брак на очень шаткой почве. Этот принцип касается не только тех, кто собирается вступить в семейную жизнь. Он касается также родителей. Родители, освободите своих детей. Возможно, это будет наилучшим свадебным подарком, который вы только можете преподнести. Если вы дали своему сыну согласие на его брак, в таком случае во что бы то ни стало, разрешите ему быть ответственным мужем, а не зависимым ребенком. То же самое и с вашей дочерью. Расставание с отцом и матерью – процесс болезненный и для детей, и для родителей. Но оно необходимо. Поступить так – значит положить основание хорошему браку. Чтобы брак выдержал натиск бурь, супруги должны сознавать, что их узы постоянны. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей. Оставит и прилепится. Разорвет и свяжет. Первый принцип – отделения, второй – прочность и постоянство. Создав брак, Бог имел в виду его постоянство. Что подразумевается под постоянством? Может быть, сохранение брачных уз до тех пор, пока не улягутся чувства, которые так присущи только молодым? Постоянство брачных уз – значит ли это 10 или 15 лет? Нет. Постоянство брака означает «Бог о бок до конца», без условий и без ограничений. Развод, как одна из возможностей разрыва брачных уз, никогда не предусматривался в Божьем проекте брака. Молодежь, когда у вас появляется мысль о замужестве или женитьбе, не думайте о разводе, даже как о возможном варианте. Да, безусловно, будут трудные периоды, будут противоречия, но что сочетал Бог, то человек да не разлучает. Среди христиан есть супруги, которые хотели бы развестись, но, боясь осуждения со стороны других верующих, они воздерживаются от этого шага. Их брак недостоин называться браком. Они живут в одном доме, но между ними тысячекилометровое расстояние, у них одна фамилия, но их любовь в беспрерывном отпуске. Единство – третий и основной принцип брака. И будут оба одна плоть. Достижение единства в браке – это процесс, требующий усилий с обеих сторон. Единство – это способность слушать и прощать. Единство – это когда две личности, возможно, резко отличающиеся личности, хотят полностью, без остатка, поделиться всем, что наполняет их жизнь. Единство достижимо тогда, когда муж и жена дополняют друг друга. Бог дал Адаму жену, соответственную ему. Единство – это не подобие, не однородность. Мы склонны путать единство и подобие. Подобие говорит – ты должен быть похожим на меня, ты должен реагировать так же, как я. Допустим, что ваша жена только что гладила и прожгла дыру на красивых новых шторах. Она в слезах. Вам, спокойному и выдержанному мужчине, так и хочется сказать, не будь неразумной, это всего-навсего шторы. Вам просто непонятно, как такая мелочь может привести к слезам. Если бы я сжег шторы, я не стал бы плакать. Фактически вы ожидаете, чтобы ваша жена реагировала точно так же, как вы сами. Это подобие, которому нет места в гармоничном здоровом браке. В таком случае любящий муж утешит свою жену, отрет слезы, выразит поддержку и любовь, в которых она так нуждается в данный момент. Принять участие в трудностях вашей жены и помочь ей справиться с этими трудностями – это единство. –